Тайник стрелка. Ну что ж, тайник выдал мне дальнейшее направление поиска. Я нашел флешку, которую группа стрелка использовала как некий бортовой журнал. Сообщений там было немного, но этого хватило, чтобы понять, в группу стрелка, кроме него самого, входило двое – призрак и клык. Был упомянут еще некий общий знакомый, но входил ли он в группу – неизвестно. А вот то, что он оказывал значительную помощь группе стрелка – факт. Далее, по сообщению призрака, клык погиб, когда они попали в засаду. Итак, пока имеем одного человека, который точно знает стрелка, и это призрак. Наконец-то что-то конкретное. А самого стрелка, судя по переписке, действительно нужно искать в северных районах зоны.